Белуха. О, рыба-ромб на Б. Варя, угадай, как она называется? Белуха? Люблю, когда животных называют так, что сразу становится ясно, какие они с виду. Белуха наверняка потому, что у нее белое ухо, и запомнить легко. Ага. А дельфины, по-твоему, деловые фины? Усмехнулась Варя. Ну, тогда почему белуху назвали белухой? Спорим, у нее белые уши. Скажешь тоже. А знаешь, чем на самом деле интересны белухи? Кроме шуток, это единственные представители китообразных, которые могут выражать эмоции с помощью мимики. Да вот только подплывать к белухе близко и общаться с ней даже мимикой я бы тебе не советовала, Ванечка. А чем она хуже дельфина? Она непредсказуема. Кстати, белуху еще называют океаническим белым дельфином, только размером побольше раза в два. Эти зубатые киты достигают веса в 1500 килограммов и длины до 5-6 метров. Нам рассказывали в школе, как в ноябре 2019 года из китовой тюрьмы в Приморье было выпущено 50 особей белухи. С тех пор местные жители нередко встречают этих животных. Они подплывают к катерам и подбираются к мелководью, спасаясь от касаток, а также, чтобы полакомиться сельдью, треской, мойвой и моллюсками. К тому же это очень любопытные животные. Они могут охотно идти на контакт с человеком, но их поведение нельзя предугадать. Представь, что может случиться, если такая громадина ударит человека своим хвостом. К тому же, как сказал наш учитель, они могут быть переносчиками вирусных инфекций. Да и для самой белухи общение с человеком небезопасно. Ведь у нее иммунитет слабее, чем у нас. «Ну ничего себе, такое крупное млекопитающее, а иммунитет слабый», — удивился Ваня. Тут из кухни послышался голос мамы. «Ужин готов!» А вместе с ним по квартире начал распространяться запах запеченного палтуса. «А вот и логичное завершение рыбного кроссворда. С пользой для иммунитета!» — повела носом Арктика, надеясь, что и ей что-нибудь перепадет от этой трапезы.